Глава 17, в которой выясняется, что змеи бывают полезны. К завтраку леди Камилла не спустилась. Встревоженная Полина поднялась в ее комнату, где обнаружила, что подруга лежит в постели. «Не волнуйтесь, дорогая». Камилла встретила ее улыбкой, правда, несколько натянутой. «Всего-навсего прихватила спину. Ерунда. У меня иногда бывает. К сожалению, я забыла взять специальный медицинский амулет, который снимает эти проблемы за пару часов. А заменить его чем-то можно? Отлежаться». Пожилая дама поморщилась. «Обидно потерять 3 или 4 дня, но само быстрее не проходит». «Я дойду до аптеки», — твердо сказала Полина. «Может быть, какая-нибудь мазь на здешних травах? А если такой не найдется? Съезжу в Керкеру, там есть маг-артефактор». «Спасибо, моя дорогая». Леди Камилла была слишком хорошо воспитана, чтобы отказаться от искренне предложенной помощи, даже если в эффективность местных лечебных средств и не верила. В аптеку, находившуюся между лавками с оливковыми поделками и молочным магазином, дамы раньше не заглядывали, просто не было необходимости. Поэтому Полина отворила стеклянную дверь с некоторым любопытством. Колокольчик прозвенел, из глубины магазина донесся звон стекла и сдавленное ругательство, но никто не вышел. Воспользовавшись случаем, посетительница стала разглядывать, что же в аптеке есть, с каждой минутой все больше поражаясь причудливой фантазии хозяина. Аптека явно была очень старой. Об этом говорили и витрины с причудливо изогнутыми деревянными рамами, и плотно закупоренные высокие прозрачные банки, наполненные разноцветными порошками и гранулами, и темного дерева шкафы с зеленоватыми стеклами в дверцах, и старомодные весы с латунными чашами и наборами гирек. Подняв глаза, Полина увидела под потолком чучело крокодила и даже уже не очень удивилась. Если следовать логике, то хозяином должен оказаться старый-престарый гном с длинной седой бородой, — подумала она. Или даже дух, вроде тех, что становятся хранителями библиотек, антропоморфное существо непонятного происхождения. Или... Тут раздвинулась бамбуковая занавеска, отделявшая торговый зал от загадочных недр аптеки, и к Полине вышел фармацевт, но никак не меньше. Мужчина лет 40, высокий и широкоплечий, с темными волосами, в которых мелькало серебро, и неожиданно синими глазами, худое лицо, острые скулы, длинноватый нос с горбинкой. «Берем», — завопил внутренний голос, — «нам подходит». Заткнув непрошенного советчика, Полина вежливо поздоровалась. «Чем могу служить?» — аптекарь чуть склонил голову. «У моей подруги заболела спина, позвоночная грыжа проснулась. К сожалению, амулет, который помогает ей в таких случаях, она не взяла с собой. Может быть, у вас найдется какая-нибудь мазь? Ну, или обезболивающий на крайний случай?» Добавила она, увидев, как хозяин аптеки поднимает левую бровь. «Сколько лет вашей подруге?» Тут Полина сообразила, что понятия не имеет о возрасте леди Камиллы, в чем и призналась чистосердечно. «Не знаю. За 60, я думаю». «И как давно у нее грыжа? В какой области позвоночника?» «В районе поясницы. Давно, наверное». «Понятно». В голосе аптекаря прозвучала тщательно спрятанная насмешка. «В таком случае...» «Я полагаю, будет лучше, если я пойду и осмотрю леди Конвей». «А вы ж не медик. И откуда вы знаете, как ее зовут?» Давненько Полине Разумовой не казалось, что она стремительно глупеет. «Но кто же в Ахараве не знает обитателей виллы Магнолия?» Вот улыбка у мужчины оказалась приятная, заразительная даже. «И я как раз медик». «Маг-медик, просто сейчас в отпуске и здесь подменяю брата». «Понятно. «Ну, тогда что же, когда вас ждать?» «Да примерно сейчас с вами и пойдем», — ответил он с неожиданной легкостью. «Пару минут подождете?» Дальнейшие его действия показались покупательнице странными. Аптекарь выставил на прилавок большую плоскую корзину, раскрыл один из шкафов и, бормоча себе под нос какие-то фразы на эллинском, начал выставлять в эту корзину бутылочки, пузырьки и коробочки, снабженные сигнатурками и надписями. «Заклинание!» — пронеслось в голове у Полины. «Да ну, чушь собачья! Что ж это мне все время в голову ерунда всякая лезет?» Аптекарь же тем временем написал на листе бумаги несколько слов и положил его поверх корзины, придавив 100-граммовой гирькой, блеснувшей латунным боком. Потом содрал с плеч бархатный халат, аккуратно повесил его на вешалку и посмотрел на покупательницу. «Ну что, идем?» Выходя, она обернулась и прочитала над дверью незамеченную раньше вывеску серебром по синему «Ставрос Казанакис», дипломированный фармацевт. «Ставрос Казанакис — это ваш брат?» — спросила Полина у идущего впереди мужчины. Тот остановился, повернулся и посмотрел на нее сверху. «Я что, не представился? Простите, ради Творца Единого совершенно одичал здесь за 2 с лишним месяца. Меня зовут Димитрис. Димитрис Казанакис, маг-медик, начальник лаборатории нестандартных методов в Институте мозга в Геневе». И он склонил голову. «В Геневе? Ну да. Я же говорю, у меня отпуск. Творческий, для написания монографии о змеиных ядах и их воздействии на человеческий организм с лечебными целями». Научную часть Полина пропустила мимо ушей, зацепившись за поразившие ее слова. «Змеиных ядов?» «Ну да». Новый знакомый смотрел на нее удивленно, будто не понимал, в чем дело. «Отлично!» — прошипела она не хуже змеи. «А пару-тройку особо любимых экземпляров вы с собой не привезли случаем?» «Экземпляров?» — переспросил Димитрис Казанакис растерянно. «Экземпляров чего? Монографии? Так она еще не написана?» «Вы что, не слышали о смерти господина Костеллы 4 недели назад и именно от укуса змеи? То, что, по словам сублейтенанта, умер бедняга от страха, Полина из головы выбросила. В конце концов, испугался он именно того, что змея его укусила, так ведь? Ну и нечего нас запутывать». Димитрис помотал головой, потом кивнул. «И что это значит? Не слышали о смерти? Или о том, что его змея укусила?» «О смерти слышал, конечно, а вот потом... Потом я уезжал в Керкеру за новыми поступлениями препаратов и книги кое-какие надо было взять. Потом работал много и вообще...» Маг-медик слегка покраснел. Он понял, что, кажется, пропустил что-то важное. «Так вот, теперь вы в курсе. Господин Костелло, секретарь Сони Мингард, был укушен змеей». Помолчав мгновение, Димитрис внезапно улыбнулся. «Драгоценная дама! Кстати, вы тоже не представились, а?» «Так вот, глубоко уважаемая незнакомка с виллы Магнолия, на нашем острове полно змей. Конечно, в основном в горах или в рощах, но ведь это все недалеко». «Угу», — буркнула Полина, устыдившись своего внезапного и ничем не спровоцированного порыва. «На острове водятся гадюки, а там было что-то экзотическое. Вот. А меня зовут Полина Разумова. Или еще иногда Мисс Майнд». Тут временный аптекарь выкинул вовсе неожиданное, склонившись, поцеловал ей руку. «Многоопытная преподавательница, повергавшая в прах самых разнузданных студентов и самых ярых оппонентов, смутилась и порозовела. «Пойдемте, Кирия Полина. Ваша подруга заждалась лекарств». Димитрис повернул на дорожку между храмом и лавочкой с деревянными поделками. Полина обратила внимание, что двери храма закрыты, кресло, в котором сидел обычно отец Софоклес, убрано, и ни одной кошки нет. Маг-медик поддержал ее за локоть, когда она споткнулась о камешек, и продолжил говорить. «Должен огорчить вас, Кирия. Я не работаю, собственно, со змеями, равно как и с другими гадами и пресмыкающимися. Я работаю с их ядами. Именно их я изучаю, составляю с ними лекарства. Меня можно считать скорее химиком и алхимиком, чем зоологом. Понимаете?» «Вполне», — буркнула Полина. Ей было ужасно неудобно, что она так набросилась на приличного, кажется, человека. Какое-то время они шли молча. Примерно на половине дороги Димитрис остановился и спросил: «Кирия Полина, а этот сыщик из городской стражи не говорил вам, откуда, по их сведениям, взялась та экзотическая змея, погубившая секретаря Сони Мингард?» «Нет, насколько мне известно. Сублейтенант Стаматули прямо сказал, что будет держать его открытым до последнего, так закрыли же дело. Признали несчастным случаем и закрыли». «Стаматули?» — Димитрис дернул бровью. «Родственник владельца этих самых вилл? Сын? А что?» «Нет, ничего». Он поплелся дальше, снова остановился и нахмурился. «Я знаю, что на острове кто-то держит коллекцию именно таких экзотов. Но кто?» «Думаю, это можно выяснить». Полина посмотрела на него с интересом. «А как к вам пришла эта информация?» «Я получил очередную партию ядов для исследования, а там обязательно указывается, так сказать, провинанс». «Провинанс» по-французски означает «происхождение, источник». История владения художественным произведением, предметом антиквариата, его происхождение. На художественных и антикварных рынках провинансом подтверждается подлинность предметов. Провинанс обычно приводится и в аукционных каталогах. Провинанс может значительно повысить цену художественного произведения, предмета антиквариата. Провинанс является одним из базисных понятий арт-банкинга — финансово-консультационное сопровождение инвестиций в искусство. Тут Полина фыркнула. Ей показалось забавным применение в данном случае искусствоведческого термина. «Скажите, господин Казанакис...» «Пожалуйста, просто Димитрис». «Хорошо. Димитрис, скажите, вы не будете возражать, если я сообщу эти сведения сублейтенанту Стаматули?» «Да, пожалуйста». Радости лицо господина аптекаря не выражало. «Даже интересно, сумеют ли они его найти, этого коллекционера?» Леди Камилу они нашли на террасе. Она сидела в кресле, положив ноги на скамеечку, в руках держала листок бумаги, и на лице ее легко читалась смесь любопытства и досады. «Ага», — сказала Полина с радостью, «раз уж вы сюда спустились, значит, дела не так плохи». «Дела не слишком хороши, конечно», — Камила позволила себе слегка поморщиться, «но если бы я лежала в спальне, вполне могла бы себя уговорить, что очень больна, а там пиши пропало. Меня вообще легко уговорить». «Да-да, я в курсе. Из вас можно веревки вить, если делать все по-вашему». Услышав легкий кашель у себя за спиной, Полина быстро договорила: «Впрочем, это все не важно. Я привела нового загадочного жителя нашей деревни. Надеюсь, это знакомство не только развлечет вас, но и окажется полезным. Леди Камила, разрешите представить вам Димитрис Казанакис, начальник лаборатории чего-то там в Геневе. Ну, простите, я забыла, чем занимается ваша лаборатория. Зато хорошо помню, что господин Казанакис временно замещает фармацевта в здешней аптеке, и у него есть магическое средство для больной спины». Леди улыбнулась и протянула руку как-то так, что Димитрис сразу понял: рукопожатия отменяются. Склонился и поцеловал воздух над изящными пальцами. Потом сел напротив Камилы и внимательно посмотрел на нее. «Итак, прошу вас, рассказывайте, где болит, как давно, характер болей, и было ли такое раньше?» Полине стало неловко. «Я пойду, хорошо?» «Минутку, дорогая!» Леди Камила протянула ей письмо, которое держала в руке. «Почитайте, подумайте, хотите ли вы туда пойти? Я-то вряд ли смогу». «Если это приглашение на завтрашний прием в саду виллы Маргарита, Вмешался Димитрис, успевший прицепить к руке пациентки кристалл для считывания сердечных ритмов, то я постараюсь к его началу поставить вас на ноги. Разумеется, если вам хочется посетить этот прием, если нет, то у вас будет самая серьезная причина, чтобы отказаться. Усмехнувшись, леди Камила приподняла брови и слегка кивнула Полине. Та поняла этот сигнал правильно и вошла в дом. Закрывая за собой дверь на террасу, она успела услышать, как Камила со вкусом описывает медику, что и где у нее болит. Да, это и в самом деле оказалось приглашение. Маргарита и Аристидис Монолакис имеют честь пригласить леди Конвей и госпожу Разумову на прием в честь дня рождения сына. Прием состоится в саду виллы Маргарита 6 августа с 20 часов. Все честь по чести, дорогая бумага, четкий почерк. Если бы не спина леди Камиллы, Полина даже и не задумывалась бы, хочется ли ей идти. Маргарита Монолакис ей была симпатична. Юра с сыном этой пары подружился. Посмотреть на загадочного судовладельца было любопытно. «Скромный судовладелец», — вспомнила она и фыркнула. Но обидеть Камилу тоже не хотелось бы. Нет, конечно, истинная леди не может обидеться на такую ерунду, даже бровью в ее сторону не поведет. Но, говоря честно, ей самой, Полине Разумовой, в подобной ситуации было бы досадно сидеть дома и страдать, когда совсем рядом, за забором, веселятся и пьют шампанское. Себе-то можно в этом признаться? Так и не придя ни к какому решению, она сложила письмо, сунула его в карман льняных брюк и отправилась на кухню. Время пляжа уже упущено, солнце поднялось и палит вовсю. Надо сделать какого-нибудь холодного питья и отнести на террасу. Как раз и беседа леди Камилы с медиком закончится. Или Казанакиса следует считать все-таки фармацевтом, раз уж в Ахараве он исполняет эту роль. Или не медиком, не фармацевтом, не аптекарем, а вовсе ученым. А ты сама? — спросила у себя Полина. — Ты математик, разработчик или преподаватель? Зверь или птица? Рыба или гад морской? Вот тьма его знает. В кувшин с лимонадом отправилось несколько листиков мяты и ломтики свежего огурца. Запахло летом, отпуском, прохладой в жаркий день, словом, всем тем, что было вокруг нее, и останется еще на долгие-долгие 3 недели.